Глава четвёртая. Афёры нет, просто задачки лёгкие. Решаю говорить правду я. Уж потерплю до конца года всеобщее внимание. Что же, пошли проверим. Верочка, дайте ему другой вариант, просит директор. Есть способ лучше. Я сейчас сама напишу несколько заданий. Уж придумаю новые. А ты, Толя, постарайся их выполнить. Решительно произносит математичка и скрывается в кабинете, чтобы появиться оттуда минуты через три, за которые директор во мне чуть дыру не прожёг взглядом. Отправив Ирину Игоревну на своё рабочее место в библиотеку, а Веру Николаевну оставив следить за контрольной, директор под конвоем сопроводил меня к себе в кабинет. Там он закурил трубку, на что я поморщился. Отвык я от табака, да и мало кто курил в будущем в помещении, а здесь это казалось естественным. Директору и в голову не пришло спросить разрешения, хотя бы из вежливости. Смотрю на листок. Задачки, на мой взгляд, сложнее, но для меня они плюнуть и растереть. Почти не думая, пишу решение. Николаич изумлённо смотрит на меня. «Ты нарочно ерунду пишешь? Думаешь, не проверю тебя?» Наконец осведомляется он. «Готово. Подаю решение задач директору, не обращая внимания на наезды. Проверяйте». «Тут сиди и ничего руками не трогай», — говорит директор и почти убегает. «Блин, он сам их решить не может, понимаю я, к Вере пошёл». «Что тут у него интересного в кабинете?» Я решаю осмотреться. «Ничего особенного. Длинный Т-образный стол, заваленный со стороны директора бумагами, ряды стульев, два шкафа, один платяной, один парадный, с кубками и прочими наградами». Портреты Ленина и Черненко на стене. Уже Черненко? Забыл даже, кто генеральный секретарь сейчас. Скоро к власти придёт Меченый. Открываю верхний ящик стола, а там маленький портрет Сталина. Вот так поворот. Директор сталинист? Хотя многие фронтовики с уважением относились к вождю. Да и сам Черненко я читал, почитал Сталина. Сажусь обратно на стул и жду хозяина кабинета. «Всё правильно решил. Извини за подозрение», — сказал вернувшийся директор. «Тебя по голове не били? Шибко умный стал». «Как не били? Били? Папка не забывает». Не поддерживаю шутливого тона я. «Я вот что предложить хотел. Ты, если надумаешь идти в 9-й класс, то говори. Не будешь дурака валять, справишься. Голова, я вижу, соображает у тебя», — пропустил мимо ушей мои слова Николай Николаевич. «Не... Сейчас полистал справочник и выбрал, куда идти. В Новочеркасск поеду, в техникум геологический поступать». «Хм, ну, вариант неплохой, и в вуз можно идти после него. Но если надумаешь...» «Ладно, иди погуляй до 3-го урока. Что там у вас, кстати?» «География». «По географии тоже 5-ку получать собрался?» «Учил. Если спросят, отвечу». Разговор мне перестал нравиться, и я с удовольствием слинял из кабинета. Как только меня отпустили. Немного послонявшись по школе, иду в кабинет географии на 1-й этаж и сталкиваюсь с Веркой Архаровой. Она, видимо, тоже сдала задачу и вышла из класса. «Толик, стой!» — капризно произнесла девушка, выгодно, как ей казалось, поворачиваясь ко мне в полоборота, чтобы я мог оценить и уже заметную грудь, и выпирающую под шерстяным платьем попку. «Чего тебе?» — спросил я, посмеявшись про себя над её потугами соблазнения. «Ты, как Петя мне сказал, тоже хотел в бане на меня посмотреть, но испугался и сбежал?» Попыталась вогнать меня в краску она. Ей бы это удалось, если бы в теле Толика сейчас не был я. Старый циник, любящий тёток раза в два старше её. «Я не сбежал, просто неинтересно было». «Ладно, если бы ты там одна была. А если вместо тебя увижу крокодилицу какую? Спать потом страшно будет», — отмазался я. «Шустрый ты стал», — задумчиво молвила красавица, разглядывая меня. «А с контрольной почему ушёл?» «Уж одну задачку Ирка тебе даст списать?» «У меня принципы есть. Я бы и сам брать не стал». «Куда после 8-го?» «К отцу, скорее всего». Сменила тему Вера, что было странно, ведь до этого момента она со мной не общалась и моей жизнью не интересовалась. «Наоборот, подальше от бати. В Новочеркасск поеду, в Тихан геологический». Озвучиваю ей свой выбор. «В Тихан? А потянешь? И почему от отца подальше?» — заинтересовалась она. Бьет меня, когда бухает. А бухает он все время, не подумав, говорю правду. «Что вы тут сплетничаете?» — спросил у нас подошедший одноклассник Сергей Каркатов. «Да вот, Толю, оказывается, отец бьет. Ремнем по попе, говоришь?» — ехидно спросила Верка, обратив взор своих прекрасных глаз на первого здоровяка в классе. «Вот удивительно, Серега такой же здоровенный тупарь, как и я, но с ним все общаются. После армии он воевал в Афгане, единственный из класса, и потом эта тема будет главной в его жизни. Бухал с боевыми друзьями, те его пристроили работать в мастерскую по покраске автомобилей. Парень так и не женился и гордился этим на встречах одноклассников. Постепенно народ подходил и заполнял пустой класс. Пришел и Петя, и сразу подсел ко мне, благо Кондрата пока не было. «Молодец, что не пошел вчера», — зашептал он. «Меня поймали, когда подглядывал, и сегодня отца в школу вызвали. Из комсомола грозятся исключить». «Да не исключат, не переживай. Оно им надо. Скандал в конце года. Да и бате не нужны лишние разговоры». Успел шепнуть ему, и тут вошла в класс учительница по географии. «Я ожидал, что меня будут спрашивать, и не ошибся». Бодро оттараторил заданные параграфы, добавив от себя информацию про высыхание Аральского моря и скорое его исчезновение. Мол, разделится море на две части. «Удивил, Штыба. Если бы не бредни про высохшее море, было бы 5, а так 4. Давай дневник». Опустила меня с небес географичка. «Не, ну не идиот ли я? Зачем стал выеживаться, демонстрировать навыки провидца? Еще бы про перестройку им рассказал». Физра прошла спокойно. Было немного стыдно за свои старые трико и майку, но потом плюнул на презрительные взгляды умников и чувствовал себя комфортно. На черчении рисовал шар, стоящий на свету. У меня способности к рисованию не было никогда, а вот Толян умел. Поскольку мышечная память уже кое-как работала, шар вышел неплохим, как и его тень. После уроков еще немного прошелся по коридорам, но толпы детей, сором бегающих рядом, меня стали раздражать. Оделся и пошел домой. Знаю, бати нет еще, а значит, есть время провести осмотр своего жилища. Дома хорошо. Снежок облизал меня, бабуля без слов налила мне вчерашний борщ, корову еще не привели. Стал осматривать комнаты, а их в доме 3. В одной, самой маленькой, спал я, потом общий зал и бабулина довольно большая комната. Причем единственное, с открытыми ставнями окон, выходили они в огород, который уже радовал ростками зелени. Нашел свою заначку в 17 рублей 40 копеек. С учетом оставшихся со сдачи от выданных отцом 2 рублей вышло почти 19 рублей. Не густо. Была еще дюжина бутылок в заначке. Это 2 рубля 40 копеек. А вот даст ли отец денег на поступление или нет, неизвестно. После 8 класса у школоты было 3 экзамена: русский язык, алгебра и геометрия. И все. В 10 классе письменно сдавали математику и русский, сочинение. Остальные же предметы — литература, физика, химия, иностранный язык — экзаменаторы принимали устно. Раздражало, что экзамены в техникум будут проходить с 1 по 20 августа. «Долго мне еще придется дома с отцом жить. Почти все лето. И свалить некуда. 15 лет всего мне. Пока корову не привели, сижу, думаю о своей жизни в дальнейшем. Спасать СССР я не планирую. Очутиться в одной стране с бывшими советскими республиками не хочу. Я бы и Кавказ отделил с удовольствием. Свалить из страны или, зная подводные камни, попробовать подняться во время развала СССР? Что имеем? Сейчас мне 15, скоро 16, и до моего совершеннолетия еще 2 года. Потом надо как-то под призыв не залететь. Через вуз не получится, ведь студентов не будут забирать только с 89-го года. Если поступлю в техникум, то 4 года можно не переживать, до 88-го. А потом что? Год бегать от призыва и поступать в вуз? Чисто в теории можно, а можно и за границу свалить. Жаль, не помню, когда железный занавес откроют. Важно и на что жить. Стипендия в техникуме сейчас всего 30 рублей, но зато ее дают всем, даже троечникам. Для горняков, нефтяников и еще кого-то есть добавка в 7 рублей. Были надбавки за хорошую учебу, сколько, не помню. Тот мой знакомый из Тихона говорил вроде про какие-то талоны на питание. В общем, с голоду не помру. Есть и варианты заработка. Я, например, годик в своем прошлом занимался фарцовкой и выходила до 100 рублей в месяц. Более дальние планы составлять проще, ведь я знаю, какие идеи в бизнесе сработают в будущем. К старости битков прикуплю, да и хороший геодезист в любой стране нужен. Ездил пару раз на Кипр и в Бразилию в командировке, хотя... Стоп. Я в Техан иду тупо переждать время до совершеннолетия. А нужно ли мне вообще образование или нет? Скоро страна развалится, и заработать можно будет на ровном месте. Вон хоть в МММ вложиться. Продать только вовремя успеть до августа. Я в свое время так телевизор купил. Очень хотелось тогда еще вложить деньги, но понимал, что лавочка вот-вот прикроется. Итак, пока техникум. Осталось решить вопрос, что делать летом. Нет, работу мне дома по хозяйству всегда найдут. Хотя бы сено косить, но это неинтересно, да и некомфортно мне тут. Сижу, как в тылу врага. Вон он, кстати, пришел. Слышу пьяный голос. Рано сегодня что-то. Колыма не было, скорее всего. «Толик, иди во двор, глянь на мопед. Рассчитались им за 3 бычков. Может, починишь? Там ерунда, говорят, твой будет». Заглянула на секунду в комнату батина голова. Выскакиваю во двор, а там действительно мопед «Рига-7». И вид у него приличный. Разве что не ездит. Да фары передней нет. Толик рад, да и я доволен. Будет хоть что-то под задницей для мобильности. Деталей тут минимум, скорее всего, движок клинанул. Год выпуска 75-й, а цена 112 рублей. Ого! Батя за забой бычка обычно брал рублей 20. То есть обойдется он нам рублей в 60. Дороговато для нерабочего. Начинаю разбор этого чуда техники. Для начала снимаю карбюратор под баком. Блин, так он весь забит. Разбираю и промываю его в бензине. Поплавок карбюратора покореженный. Бывшие хозяева что, вместо бензина спирт заливали? Ставлю на место, налил немного бензина в бак и... О чудо, мопед завелся! Подтягиваю цепь. На шум мотора вышел отец. Починил? Молодец! Будет теперь на чем на рыбалку ехать? Довольно, говорит он. Это на день рождения тебе. Вот те раз. Я в раздумье делаю кружок по двору. А батя иногда не такой уж и скотина.